Мы часто обсуждали с Андреем вопрос о нашем браке. Мы думали не только о собственном счастье, но и, главным образом, о положении Вовы, который в силу нашего брака становился бы законным сыном Андрея. Ведь до сих пор его положение было неопределенным и очень трудным. Однако мы решили ни в коем случае не вступать в брак без разрешения главы императорского дома великого князя Кирилла Владимировича, ибо в противном случае наш брак был бы, с точки зрения учреждения об императорской фамилии, незаконным, и мы, мой сын и я, лишались бы права на фамилию и титул. Андрей поехал к своему брату в Канны, где он тогда проживал, чтобы спросить у него официального разрешения на брак. Еще летом Андрей говорил своему брату о своем намерении на мне жениться, и великий князь Кирилл Владимирович и его супруга, великая княгиня Виктория Федоровна, не только ничего не возразили, но сказали, что считают его желание вполне естественным, раз мы любим друг друга, добавив, что их обязанность нам помочь в этом отношении, дабы устроить и наладить жизнь нашу и Вовы. Кирилл Владимирович сразу же дал свое согласие, даровав мне мою настоящую родовую фамилию Красинских, которую уже носил мой сын, и нам обоим, моему сыну и мне, княжеский титул. Он просил Андрея сразу же после свадьбы привести нас к нему, чтобы представить меня и Вову своей супруге. Для свадьбы мы выбрали день, 17 января по старому, 30 января по новому стилю, 1921 года, и решили венчаться в Каннской русской церкви, так как хотели, чтобы нас венчал наш старый друг, духовник Андрея, отец Григорий Остроумов. Венчание состоялось в 4 часа. Шаферами были муж моей сестры, барон Александр Логинович Зеделлер, граф Сергей Платонович Зубов, полковник Константин Владимирович Молостов и полковник Владимир Петрович Славицкий. Кроме свидетелей моего сына, больше никого в церкви не было. В день свадьбы мы после завтрака выехали из Кабдай на автомобилях прямо в нашу Каннскую церковь, где отец Остроумов нас ждал. Зная нас всех давно, он особенно любовно отнесся к нашему браку и сердечно нас поздравил по окончании службы. Из церкви мы с Андреем и Вовой поехали прямо в гостиницу, где жили великий князь Кирилл Владимирович и великая княгиня Виктория Федоровна, и они оба меня приняли уже как жену Андрея, а Вову – как нашего сына. Они оба обласкали меня и с тех пор постоянно мне оказывали много сердечного внимания и доброты. Я чувствовала, что они меня полюбили, ничего не имели против нашей свадьбы и никогда не сожалели, что дали свое согласие. После свадьбы мы все вернулись в Кабдай, где был приготовлен свадебный обед, и мой Арнольд особенно красиво разукрасил стол цветами. Кроме свидетелей, мы пригласили к обеду маркиза Пассана с женой и Лилю Лихачеву с мужем и старшим сыном Борисом. Обед прошел очень весело, и мы великолепно отпраздновали нашу свадьбу. В день свадьбы Андрей записал в своем дневнике: «Чудно провели вечер. Наконец сбылась моя мечта. Я очень счастлив». Как и было обещано, вскоре после свадьбы я получила от начальника канцелярии великого князя Кирилла Владимировича, как главы императорского дома, официальный документ, свидетельствующий о даровании мне титула и фамилии княгини Красинской. Несколько лет спустя, в 1935 году, великий князь Кирилл Владимирович, дабы упорядочить вопрос о марганатических браках, состоявшихся после переворота, решил даровать супругам членов императорского дома, вступивших в марганатический брак, и детям от таких браков родившимся, титул и фамилию светлейших князей Романовских, которые каждый должен был добавить вторую фамилию по своему выбору. В качестве второй фамилии я и мой сын сохранили фамилию Красинских. Но большинство не пожелало подчиниться этому указу, предпочитая продолжать именовать себя Романовыми. Андрей не хотел, чтобы Вова, единственный из семьи, не носил бы фамилии рода, к которому он принадлежит по крови. С войны Вова носит фамилию Романов.